Глава 14. Этой ночью, судя по всему, в Лаэнтере снова что-то взорвалось или у кого-то что-то украли, потому что к тому моменту, как я появилась на Зеленой улице, экипаж управления службы магического надзора как раз заворачивал за угол, красноречиво свидетельствуя, что и сегодня дом предоставлен в мое полное распоряжение. Вот только на этот раз спокойно поработать мне не удалось. Не успела я толком закончить знаки из внешнего круга и приступить к одному из внутренних, как из стены буквально выскочила, выпрыгнула тень, и, бешено замахав руками, всем видом показала, что операция срочно сворачивается. «Сколько у меня времени?» — только и спросила я, поняв, что произошло нечто непредвиденное. Те знаками показал, что не знает, но, скорее всего, не больше четверти часа. Тьма. Прекрасно представляя, что со мной будет, если демон вернется раньше положенного срока, я подхватилась, торопливо скомкала аккуратно разложенные на полу листы, спешно покидала все в сумку, после чего пинком развернула лежащий у шкафа ковер и, более-менее выправив его по меткам, кинулась к простыне. Уже даже не помышляя о том, чтобы обуться или одеться, я швырнула туда сумку и, подхватив края простыни, просто связала их одним узлом, тем самым превратив ее в большой мешок с завернутыми внутри вещами. Затем вскинула получившийся куль на плечо, быстрее молнии оглядела пустой кабинет и прямо так босиком помчалась наверх, молясь про себя, чтобы ничего не упустить и в спешке не наделать глупостей. Уже закрывая потайную дверь, я с ужасом услышала, как снаружи загрохотали колеса. Лорд-демон возвращался. Чтобы сегодня не случилось в городе, он, судя по всему, решил, что его присутствие там не обязательно. Тьма. Да что же он так не вовремя-то? Тэ в панике схватился за голову и заметался туда-сюда, всем видом показывая, чтобы я бросала все и бежала, потому что если демон поймет, что в его доме кто-то побывал, еще полбеды. А вот если он застукает меня с поличным, то домой я точно больше не вернусь. Уже слыша хлопанье дверцы экипажа, я то и дело, оскальзываясь на гладком полу, метнулась к уборной первого этажа. Однако в этот момент снаружи послышались тяжелые быстрые шаги, и в дверном замке провернулся ключ. Момент, когда с дома была снята защита, я, разумеется, не уловила. Однако, чтобы проскочить в уборную, я должна была пересечь довольно широкий коридор, плюс холл, через который мне пришлось бы пробежать на одном дыхании. Ну а поскольку времени катастрофически не осталось, и дверь уже открывалась, то я заметалась взглядом туда-сюда, после чего попятилась обратно и, лихорадочно оглядевшись, шмыгнула в первую попавшуюся дверку, оказавшуюся, на мое счастье, незапертой. Судя по всему, это помещение когда-то являлось частью другой комнаты, побольше, рядом с расположенной по соседству библиотекой. Однако потом между ними зачем-то построили перегородку, после чего эта узкая, тесная и оставшаяся без окна кишка была приспособлена под кладовку. Правда, ни метлы, ни ведра, ни грязные тряпки здесь не хранились. Вместо них на узких стеллажах лежали аккуратно свернутые одеяла, пледы и заботливо одетые в чехлы подушки. Да и в воздухе витал обычный запах чистого белья и совсем немножко пыли. Правда, последнему я как раз обрадовалась. Говорят, у демонов просто фантастическое чутье на живых, себе подобных и в особенности на любые проявления магии. Именно поэтому я, приходя в его дом, ни разу не взяла с собой ни амулетов, ни артефактов, не пользовалась магией, старательно прятала свой природный запах, а сейчас отступила от двери как можно дальше, прижалась спиной к стеллажам и, притянув к груди тяжелый мешок, знаком велела примчавшемуся Тэ исчезнуть. Тот, мгновение поколебавшись, послушно испарился, просто потому что в доме имелось лишь одно место, куда он мог незаметно меня увести. И это точно была не кладовка. Ну а после того, как он ушел, я уткнулась носом в свой куль и замерла, даже дышать перестав, когда заслышала быстро приближающиеся шаги. «Да», — коротко бросил кому-то хрипловатый мужской баритон, при звуках которого меня бросило в дрожь. «Нет, нет», — я сказал, «сами разбирайтесь, нет, Письмо пока не отправлять. Я завтра сам решу, что с этим делать. Исполняйте». Я стояла ни жива, ни мертва, слыша только, как бешено колотится в груди сердце. Однако лорд Кайрон Доранте быстро прошел мимо моего убежища и, судя по всему, направился прямиком в библиотеку, разговаривая с кем-то с помощью связного амулета. Самого амулета я, естественно, не увидела, однако других шагов в коридоре не появилось. Это означало, что демон вернулся один. И, похоже, настолько раздраженный, что даже по сторонам не посмотрел, когда прошел мимо. Довольно скоро и шаги, и голос лорда сначала отдалились, а затем окончательно стихли, полагаю, потому что он спустился в подвал и закрыл за собой потайную дверь. Однако я далеко не сразу нашла в себе силы пошевелиться, а потом выглянуть в коридор. И мне понадобилось немало мужества, чтобы все-таки выйти, прижимая мешок к груди, а затем сделать те два десятка ужасающе долгих шагов до злополучной уборной. Уже там, обливаясь потом, я неслышно выдохнула и заодно поймала себя на мысли, что мне страшно хочется закрыться на щеколду. Разумеется, это было глупо. И в том случае, если бы меня никто не нашел, и уж тем более, если бы мое убежище все-таки обнаружили. Щеколда против демона. Ох, это было бы смешно, если бы не было так страшно. Поэтому я пересилила себя, не стала ничего трогать, но при этом мысленно взмолилась, чтобы Т сообразил сюда заглянуть и, наконец, забрал меня из этого неуютного места. Увы, часа два я просидела на унитазе, судорожно сжимая мешок, трясясь, как осенний лист на ветру, и каждый миг ожидая, что дверь внезапно откроется. Однако то ли мне сегодня повезло, то ли демону это было ни к чему, но лорд Кайрон Доранте наверх так больше и не поднялся. Более того, он всю ночь просидел внизу, занимаясь какими-то непонятными делами, да и слуги раньше времени на работу не вышли, а примерно за полчаса до рассвета в уборную все-таки наведался перепуганный не меньше моего Т. И, увидев меня, порывисто обнял, да так что я едва не всхлипнула от облегчения. Домой мы вернулись сразу, вцепившись друг в друга, как утопающие в спасательный плот. Или влюбленные, которых надолго разлучили. Отцепились тоже друг от друга не сразу. Ни он, ни я все еще не верили, что нам удалось улизнуть. Но даже после того, как ко мне все-таки пришло понимание, что все самое страшное действительно закончилось, меня еще долго потряхивало. А Т с потерянным видом бродил по стенам, повесив голову и всем видом изображая раскаяние. «Ничего», — мужественно выдала я, когда немного успокоилась. «Главное, что мы с тобой все-таки не попались». Т молча показал, что Арчи убьет его, если узнает, что он оставил меня там одну. «А мы ему не скажем», — шмыгнула носом я, кутаясь в теплый плед. «Ему и без меня проблем хватает, так что не будем создавать для него лишнее, хорошо?» Тень с облегчением выдохнула, закивала и поклонилась, молитвенно сложив руки на груди. Ну а я, дождавшись, когда Т уйдет, еще немного посидела, отдохнула, окончательно пришла в себя, после чего со вздохом поднялась. Надо было разобрать вещи, иначе Арчи по возвращении обязательно поинтересуется, почему я вернулась без плаща и босиком, и что это за куль стоит у нас под подоконником. Правда, самого Арчи я увидела только ближе к полудню, когда проснулась, открыла глаза и наткнулась на его тяжелый, пронизывающий и откровенно недобрый взгляд. Он сидел на моей постели в ногах и раздраженно водил туда-сюда хвостом, что у кошек, если верить мадам Левии, означало крайнюю степень неудовольствия. При этом сам кот выглядел до крайности непредставительно, грязный, весь покрытый сажей и пятнами копоти, с обломанными или обожженными усами и даже с глубокими царапинами на боках, словно в то время, как я вынужденно сидела в чужой уборной, его без устали гоняли по городу собаки господина Морриса, да еще и огнем в него швырялись, стараясь, если не покусать, то хотя бы сжечь. «Матушки мои, что с тобой произошло?» — ахнула я, опрометью выскочив из-под одеяла. «Арчи!» Кот, сузив глаза, все так же недобро уставился на меня снизу вверх, а потом достал откуда-то листок с изображением своего собственного дома, по которому сердито шлепнул лапой и в довершении всего сжал когти, пропоров бумагу насквозь. «Знает», — мигом поняла я, без труда разгадав смысл этой грозной пантомимы. «Ох, бедный Тэ! Небось забыл, что ментальная связь позволяет хозяину читать его, как раскрытую книгу. Я тоже, признаться, не сразу об этом подумала, но Арчи действительно был очень рассержен. Вот только Тэ, по большому счету, в моих бедах был не виноват. И к тому же сделал вчера все, что мог. Более того, Арчи тоже наверняка это понимал. Да что там, не мог не понимать, особенно если прочел его мысли. Тогда как злился он, честно говоря, не знаю, почему он сейчас злился, разве что... Да нет, не может этого быть». Я осторожно присела рядом и пытливо заглянула ему в глаза. «Ты что, беспокоился? За меня?» «Ор!» — буркнул кот, сердито насупившись, а потом еще и отвернувшись. По-видимому, что-то у них с учителем и впрямь не заладилось этой ночью, поэтому-то он и явился домой таким взъерошенным. Да по дороге еще узнал, что я едва не попалась, но ничего. Как говорится, всякое бывает. Главное, что мы остались живы, более или менее здоровы, а что касается риска, то все мы рисковали одинаково. В то время как Арчи, я немного подумала, а потом аккуратно подхватила его на руки и, невзирая на вялый протест, прижала к груди. «Я тоже за тебя беспокоюсь, очень, за вас обоих переживаю, особенно когда вы молчите и не хотите говорить, что задумали». Кот после этого замер, но спустя несколько мгновений все-таки угомонился и обмяк. Да и потом уже не требовал, чтобы я его отпустила. Так мы и сидели, прижавшись друг к другу, как две потерянные души. Арчи молчал, я осторожно его гладила, бормотала всякие глупости, лишь бы он расслабился и перестал злиться. Потом также бережно обтерла, убрав с его боков сажу и грязь. Ну а когда спохватилась и вспомнила, что нам, вообще-то, пора возвращаться к делам, то обнаружила, что кот не только успокоился, но и, похоже, от усталости попросту уснул у меня на руках. У меня, если честно, рука не поднялась его разбудить. Поэтому я лишь осторожно переложила его на кровать, бережно укрыла еще хранящим тепло моего тела одеялом и тихо ушла, искренне надеясь, что когда он проснется, то больше не будет на меня сердиться, и все в нашем доме станет по-прежнему. Последующие три ночи в Лаэнтере регулярно что-то взрывалось, горело, затапливало водой из канализации, а также самым непонятным образом пропадало из труднодоступных мест. Страдали абсолютно все — торговцы, аристократы, простой люд. У кого-то безнадежно испортили имущество, кто-то лишился ценной вещи, кто-то остался без товара или любимого сарая. Порой начинало казаться, что город прокляли, поэтому с наступлением ночи люди подолгу не ложились спать и время от времени беспокойно выглядывали в окно, подспудно ожидая, что где-то поблизости опять что-то грохнет, вспыхнет или же им придется срочно покидать свои дома из-за угрозы затопления. Даже при том, что в результате устроенных неизвестными злодеями диверсий пока никто не пострадал, горожане были откровенно напуганы. В воздухе сгустилось ощутимое напряжение, а по улицам ходили усиленные патрули. Собранные из работников городской стражи и регулярно мелькали серо-красные мундиры сотрудников службы магического надзора. В общем и целом народ стал настороженным, подозрительным и в чем-то даже немножко злым. Из-за отсутствия результатов неудачи правоохранительных органов быстро стали предметом обсуждения. Смеяться над ними, правда, не смеялись. В воцарившемся всеобщем напряжении людям было не до смеха, а вот обсуждали охотно и, кажется, начали постепенно утрачивать доверие. Я, правда, так и не узнала, чего это стоило моему учителю и вконец вымотавшемуся Арчи. Я в это время занималась совсем другими делами. Однако определенные подозрения у меня все-таки были. Присутствие тени прекрасно объясняло, как преступникам удавалось доставать соответствующие артефакты и совершенно незаметно красть не подлежащие, казалось бы, краже вещи. Но вот подробностей мне, к сожалению, не сообщали. И это было немного обидно. Ведь мы работали вместе. Так зачем держать от меня в тайне такие сведения? К исходу третьей ночи После того досадного инцидента в доме лорда Доранта я, как и обещала, все-таки закончила работу над ритуальным кругом. И только после этого наконец-то смогла наведаться в камеру мастера Девре и сообщить, что мне осталось лишь внести в схему руны, после чего можно будет приступать к третьей и заключительной части нашего общего плана. «Не сердись, девочка моя», — тепло улыбнулся мне старый маг, когда я не удержалась и, улучив момент, все-таки упрекнула его в недостойном поведении. «Мы не говорим тебе все лишь потому, что в обстановке всеобщей нервозности городская стража и магнадзор будут хватать всех без разбора в попытке установить истину. Мне бы очень не хотелось, чтобы по каким-то причинам и ты попала под подозрение. Знаю, что ты ведешь себя осторожно, но в мире существует много случайностей и роковых стечений обстоятельств. Так что мне будет намного спокойнее, если ты не будешь касаться этой части наших дел. И в случае чего, даже под воздействием амулета правды, не сумеешь рассказать следователям то, о чем им знать совершенно не нужно». Я недоверчиво покосилась на сидящего рядом кота, но тот спокойно подтвердил, что их решение было вызвано лишь искренним желанием меня защитить. После этого ворчать на них я, разумеется, перестала, хотя по факту и так уже знала столько, что в случае, если бы попало под реальное подозрение, из меня бы точно вытрясли правду, даже ту, о которой я и сама не в курсе. Ладно, осталось самое сложное — заманить демонов в подвал именно тогда, когда нам это нужно, — проговорил учитель. «Время имеет значение», — настороженно уточнила я. «Да». Полночь — самое удобное время для вызова, ну или изгнания демона. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы именно в это время лорд Доранте оказался внутри ритуального круга. «Обычно в это время он и так находится дома», — рискнула напомнить я. «Да, но мы должны быть абсолютно уверены, что в нужную нам ночь именно так и будет. Хотите сказать, что сегодня или завтра мы изгонять его не будем?» Мастер Девре покачал головой. «Лучшая ночь для ритуала — это полнолуние. Оно, если я правильно помню, будет через 4 дня. Для демона это тоже важная ночь. В полнолуние он становится немного слабее». «Но это означает, что в полнолуние демон будет гораздо более осмотрительным, чем обычно», — прикусила губу я. «Зато он, скорее всего, останется дома. И как вы предлагаете застать его врасплох? У меня есть несколько вариантов развития событий, но нам нужно все обсудить, прежде чем принимать окончательное решение». В итоге целую ночь мы потратили на то, чтобы согласовать наши планы. Был вариант дождаться демона в кабинете, а в нужный момент просто выйти из тени и атаковать. Однако никто не мог гарантировать, что именно в полночь и именно в нужную ночь демон окажется дома. Да и в лоб его атаковать было бессмысленно. Он сожрет нас и не подавится, даже Т против него бессилен, поэтому следовало действовать тоньше, осторожнее и так, чтобы демон до последнего не догадался, что угодил в ловушку. Обсуждался также вариант подбросить ему письмо или другую приманку, чтобы в полнолуние ему волей-неволей пришлось спуститься в подвал. Но тут, как ни крути, он все равно насторожится, и застать его врасплох уже не получится. А между тем, именно элемент неожиданности был залогом нашего успеха. Секунда, две, буквально миг, когда лорд Доранте окажется выбит из колеи, и его можно будет подловить на ошибке. О том, что он и так мог случайно наткнуться на ритуальный круг в своем кабинете, я старалась не думать. Не должен был он его заметить. Не должен. По крайней мере, я сделала все, чтобы этого не произошло. Но тут в дело вступают те самые несчастливые случайности, которые никто из нас не мог предусмотреть. Скажем, демон мог случайно сдвинуть ковер на полу, мог ненароком споткнуться о край, да мало ли что может произойти, что заставит его опустить взгляд в пол и посмотреть себе под ноги. В общем, слабых мест в нашем плане было полно. Но дом демона и его рабочий кабинет оказались единственным местом, где в нужное нам время он совершенно точно окажется один, причем расслабленный и не опасающийся подвоха, И где, что тоже немаловажно, его можно изгнать, не извещая об этом всю остальную столицу. Учитель, к слову, считал этот момент принципиально важным. Как только станет известно, что служба магического надзора прошляпила высшего демона, это мгновенно уничтожит ее репутацию, сказал он нам однажды. Доверие к управлению, а следовательно и к власти, резко упадет. Это может принести ненужные проблемы королевству. Второе, как только до короля и до седьмого министерства дойдут слухи, что лорд Доранте был одержимым, его моментально выкинут со службы, и он будет немедленно помещен в особую тюрьму для магически одаренных преступников. Там он может провести от нескольких недель до нескольких лет, до тех пор, пока его не посчитают излечившимся. Однако одержимость — явление малоизученное. Риск того, что демон успел пожрать или повредить душу Кайрона, чрезвычайно велик. Поэтому за ним будут наблюдать. Доверие к нему будет подорвано, да и должности он в любом случае лишится. И еще неизвестно, вернется ли после этого к привычной жизни вообще. Наконец, третье и самое важное. Нам с вами не следует забывать, что помимо демона у нас есть еще один сильный враг, причем подкованный как в обычной магии, так и в рунной. Скорее всего, это демонолог. Быть может, еще и некромант. Однако мы до сих пор не знаем его в лицо. Поэтому удара можно ждать от кого и откуда угодно. Кайрон же после изгнания демона на какое-то время окажется особенно уязвим. И к тому же к нему наверняка направят соответствующего специалиста для изучения. Вряд ли это буду я. Меня, скорее всего, к тому времени еще не выпустят из тюрьмы. А вот кто к нему придет и с какими намерениями, этого мы знать не можем. Предполагая, что наш враг умен, образован, наверняка непрост и может иметь прямое отношение к гильдии магов, в том числе не исключая ее руководство, я бы предпочел не рисковать. И полагаю, что будет лучше, если о демоне широкая общественность пока ничего не узнает. Демон будет изгнан. Кайрон, я надеюсь, сможет быстро вернуться в строй. Мы ему в этом поможем. И даже наш враг до поры до времени не догадается, что произошла еще одна подмена. Мы сможем вплотную заняться его поисками, пока он ни о чем не подозревает. Сможем его вычислить, потому что, вероятно, рано или поздно он все равно захочет повидаться с тем, с кем заключил сделку. Быть может, у них остались неисполненными какие-то договоренности. Быть может, устранение лорда Доранте — это лишь часть какого-то более грандиозного плана. Что за ним может в итоге стоять, я, разумеется, не знаю. Но считаю, что нужно готовиться к худшему, и уверен, что нам нельзя рисковать. Следовательно, нам не следует раскрывать информацию о демоне и о том, что лорд Кайрон Доранте был им одержим. По крайней мере, до тех пор, пока мы, наконец, не вычислим нашего врага и не устраним. Я помолчала, но против таких аргументов и возразить было нечего. Оставалось только решить вопрос с приманкой. Мне кажется, нет особого смысла рисковать с письмом, сообщением от анонима или прочими способами привлечь внимание демона, проговорила я. Мы также не можем устроить диверсию в доме, не можем его поджечь, затопить или потревожить магическую защиту, потому что это означает неминуемо заставить демона насторожиться и с самого начала поставить план под угрозу срыва. «Что же ты предлагаешь?» — пытливо уставился на меня мастер Девре. «Думаю, вы и сами прекрасно понимаете, что единственный способ гарантированно доставить демона к ритуальному кругу — это привести его туда за руку, а чтобы он при этом не насторожился. Что ж, полагаю, это должна сделать женщина, желательно красивая, не глупая, магически одаренная, хотя и не настолько одаренная, чтобы суметь оказать ему сопротивление. Ну а поскольку других кандидатов на эту роль у нас нет, то это придется сделать мне. Не правда ли, учитель? Вы ведь к этому так долго подводили». «Мять!» — с чувством выматерился кот, когда я умолкла. Однако некромант не обратил на него ни малейшего внимания. Вместо этого он перехватил мой требовательный взгляд, а потом тяжело вздохнул и очень-очень тихо сказал: «Прости, Арчи этого не одобряет, но я считаю, это наш единственный шанс».